наши взгляд. Держим уши наверно, хочем наполнить сполна. Земля пахнет веками, в ней зреет снаряд. Дышим, спим крепким сном, но в сердце бушует волна, чтоб я и ты были живыми всегда. Чтоб я и ты встречались ручьями весны, переживали и радовались всегда. Чтобы кувшины счастья были полны, и не поймать мысли в плен, не продать, любимое сердце не догнать. Воспоминания первой капли волны океана глазам не спрятать, измен не предать. Родное солнце, вся любовь, мирослияние первой капли волны океана. Волны океана. Волны океана. С мечтой крылатой я вижу блеск, я вижу доброту в твоих глазах. Я вижу в твоем сердце глубокий шрам. Все зарастает ком на прошлой памяти следа. Мы просыпались, просвещались, шумел океан. И не поймать мысли в плен не продать, любимое сердце не догнать. Воспоминания первой капли волны океана глазам не спрятать, измен не предать. Родное солнце, вся любовь, мирослияние первой капли волны океана. Волны океана. И не поймать мысли в плен не продать, любимое сердце не догнать. Воспоминания первой капли волны океана глазам не спрятать, измен не предать. Родное солнце, вся любовь, мирослияние первой капли волны океана.